добиться чего-то в науке. Нужно занять крупное положение, ключевые позиции. Если хочешь иметь власть, чтобы люди зависели от тебя, а не ты от людей, ничего не поделаешь. Это реальность. Ты едешь к Сабуровой? Да или нет? Нет. Нет и нет. Тогда к ней поеду я. Виктория. Виктория, не делай этого. Не делай этого, Виктория. Справочная Аэрофлота? Скажите, пожалуйста, как мне добраться до города Мончегорска? Что? Ага, да. А более раннего рейса нет? Нет. Спасибо большое. Большое спасибо. Что это у вас дверь не заперта? А? Мартын Николаевич? Анна Степановна? Здравствуйте, Мартын Николаевич. Поздравляю. Спасибо, спасибо. А где же гости? Не пришли. Потише ты. Что так? Да, видимо, прознали о вашем августейшем гневе по моему адресу. О, значит, испугались испортить со мной отношения. Какой-то римский император сказал, пусть ненавидят, лишь бы боялись. Кажется, Калигула. А где хозяйка? А она вышла на минуточку. Разрешите ваш плащ? Пожалуйста. Это что ж, увлекается рыбной ловлей? Нет, этот спиннинг мы сегодня собирались преподнести вашему супругу. У него таких 10. Вообще дурацкое занятие, часами таращить глаза на поплавок. Такой же идиотское, как игра в лото. Да, гораздо более идиотское. За то время, которое я угрохал на рыбную ловлю, мне удалось установить только одну истину. Рыба ищет, где глубже, а человек ищет, где рыба. А стол хорош. Прошу вас, господин, присаживайтесь. Хорош стол. Спасибо. Ну, что же мы будем пить? А? Это? Не вот эту налить. А, пожалуйста. Спасибо. Рыбки не хотите? Пожалуй. Вам что, тоже положить? Да нет, я ее не ем. А, извините. Вы Садовников? Да. Вам телеграмма. Ой, спасибо. Приехать не могу. Сабурова. Моя. Непоследовательность привилегии женщин. Подумала и решила, заеду на полчасика. Пусть думают, что у нас в институте мир и согласие. Распишитесь и проставьте время. Время 20 век. Век здравого смысла и трезвого расчета. Вы рыбак? А откуда вам это известно? Рыбак рыбака видит издалека. Знатный спиннинг. Ничего не возразишь. На такой не то, что шелестпера. Головля взять можно. Вам нравится? Безусловно. Ну, вот берите и владейте. Кто, я? Да, вы. Хорош. Да, небось, дорогонько станет. Сколько я вам обязан? Да что вы, это я вам обязан. Эта штука мне совершенно ни к чему. От нее только одни неприятности и моль заводится. Берите на здоровье и ловите. Как? Берите. Зачем? Нет, как-то неудобно. Нет, бесплатно я не могу. Да нет, я вас уверяю. Нет, не уговаривайте. Нет, нет, одну минуточку. Вы меня выручите. Я вас очень прошу. Я, конечно, всю жизнь мечтал такое заиметь, но... Ну, пожалуйста. Не могу. Ну, пожалуйста. Ну, я вас очень прошу, пожалуйста. Большое вам спасибо. Премного вам благодарен. Премного благодарен. А расписочку? Да. Ну, коль вы с меня деньги брать отказываетесь, я вас рыбой завалю. Кушайте на здоровье. Нет, нет, нет, не надо рыбы. Я ее терпеть не могу. Только не рыбы. Пока Мартын Николаевич провожал сияющего почтальона, Сабурова с интересом изучала карточки с фамилиями гостей. Вот вы дальше сказали, Мартын Николаевич, будто все они испугались моего августейшего гнева. Не обольщайтесь ли вы? Ведь если играть в правду, как это нынче модно, они осудили вас. Да, никто не пришел, никто. Ни одна живая душа. Эти пустые стулья — это оценка вашего поступка. Ну уж, коли играть в правду, Анна Степановна, то для этих людей прав тот, кто сильней. Случись это с вами. Вы думаете, они пришли бы, эти друзья, Вы уверены? Уверены в своей правоте, так дураки да ангелы. Что дружба, легкий пыл похмелья, обиды вольный разговор. Обмен тщеславия, безделья и покровительства позор. Да, ну трудненько вам будет работать у нас в институте. Очень трудно. Это Виктория. А, Борис Иванович, здравствуйте. Здравствуйте, Борис Иванович, на первый раз вам не удастся в институте. Да, не, Борис Николаевич, проходите, проходите. Я только на одну минуту, понимаете. Здрасте, Степан. Здрасте, Борис Иванович, здрасте. Да, не вовремя я пришел, врезался, как оглобля в чужой тарантас. Да, но персонал нашего отделения, врачи, сестры, нянечки просили меня поздравить вас, ну, так сказать, с датой вашего семейного закрепощения и передать супруге цветы, а вам вручить небольшой коллективный презент. А, простите, что? Спиннинг. Спиннинг? Вы же у нас прославленный рыболов. Вот. Борис Иванович, передайте всем товарищам, что я сердечно тронут. Большое спасибо, что вспомнил. Пожалуйста, Мартин Николаевич, нет, будут свидания. Нет, Борис Иванович, нет, я вас никуда не отпущу. Прошу вас, прошу, садитесь. Нет, это не то. Садитесь. Ну что ж, здоровья, юбиляров. Да-да, будьте здоровы. А чем закусим? Да понимаете, этакий парадокс. Все, что находится на этом прекрасном столе, мне, извините, категорически противопоказано. А что так? Язва. У вас язва? Да. Коллеги настаивают на операции, а все никак не соберусь. Самые отвратительные пациенты – врачи. Да. Да, вы знаете, мне сегодня звонили из города Мончегорска. Тяжело заболел мой друг. Да? Нет, он не знаменитость, нет. Но он оперировал на сердце в условиях провинциальной больницы, а времени собой заняться не было. И вот инфаркт. Да-да, оно и понятно. Для того, чтобы быть хирургом, надо иметь сердце буйвола. Да-да, сердце буйвола. Спасибо. Ешьте, можно. Спасибо. Вам тоже положить руку? Нет, я ее не ем. Угу. Да. Мартын Николаевич, желаю вам еще 100 лет прожить в столь идеальном согласии с вашей милейшей супругой. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Борис Иванович, вот не хватает вам здоровой доли скепсиса, чтобы быть защищенным от жизни. А зачем от нее защищаться? Да нет, Мартын Николаевич полагает, очевидно, что вы недостаточно вознаграждены жизнью. Как? Недостаточно вознагражден? Да это почему? Почему? Борис Иванович, ну вот если откровенно, чего вы ждете от жизни? И что вам приносит, как бы это выразиться, если не бояться высоких слов, самое большое счастье? Самое большое счастье? Ну, вот сегодня, во время обхода, у больного Рощина исчезла бумажка с температурной грифой. И знаете, где ее обнаружил? У него под подушкой, исписанная с обеих сторон, новыми стихами. Ну, мы ему работать не даем, и я его ругаю ругательски. А сам чувствую, что дурацки счастливо улыбаюсь. Да? Ведь Анна Степановна, ведь если вдуматься, удалось сохранить, так сказать, не только его биологическую жизнь, а его интеллект, неповторимость его индивидуальности и его талант. Да, его талант. Вот это и есть самое большое счастье. Можете себе вообразить, успел на меня накатать эпиграмму. Вот. на коробочке из-под снотворного. Вы послушайте, послушайте. Доктор Боря, наш хирург... Ой, извините, тут не совсем для женского уха. Мартин Николаевич, нет, пожалуйста. Доктор Боря, наш хирург. Вот, вот. Мы врачи и знаем ту радость, которую не дано испытать людям других профессий. Это радость победы над смертью. А ведь это счастье может испытать только врач. Да, только врач. Анна Степановна, каюсь, я всегда думал, что вашему сердцу приятно только лесть, которая вас окружает. Нет, нет, я не виню вас. И умные люди подвержены этой слабости. Ведь как бы ни была груба лесть, а в ней, по крайней мере, половина кажется правдой. И вот представлялось мне, что вы в вашем величии забронированы от горести людских. А вы единственные среди всех наших начальственных и полуначальственных особ поняли, что к Мартыну Николаевичу надо сегодня прийти. Надо. Да вы же единственное пришли, чтобы его поддержать. Мартын Николаевич, дорогой. Нет, неисправимый идеалист. Нет, нет, Анна Степановна, вы меня не обманете. Не обманете. Ведь вам ничего не требуется от Мартына Николаевича. Да вы гораздо лучше, чем хотите казаться. Вот поэтому я вдвойне уважаю вас вот за это движение вашего сердца. Что-то мы тут расшумелись, распировались тостами, как на Кавказе. Ну, мне пора. Мартын Николаевич, передавайте мои поздравления вашей супруге. Хорошо. До свидания. Пальто мое куда повесил? А, здесь. Вот здесь, хорошо. Ну, вот тут, пожалуйста. Спасибо. Ага. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну что, Борис Иванович, не захотите ли нам куда-нибудь, так сказать, в мужской компании, а? Ха, в такой-то час. Да небось все закрыто. Да, поздновато. Впрочем, знаете, тут неподалеку, под Новоарбатским мостом, есть закусочная таксомоторного парка. Работает круглосуточно. О, «Вер ла нюи», как говорят французы. Отлично, отлично. Фу. А зачем вы берете полотенце? Уж не в баню ли мы собираемся? Ну, так. А это что такое? А это механическая бритва-спутник. Друг холостяка. А вдруг мне захочется помыться? И мне. Прошу. Прошу, проходите. Сад при институтской клинике. Густой старый сад, где любят бывать и больные, и врачи. Сейчас он весь до последней травинки залит ярким каким-то праздничным солнцем. По дорожке идет доктор Корзухина. От ворот навстречу ей Тимур Кочергин и Виктория. Извините, доктор Корзухина, вы не видели Садовникова? Мартын Николаевич только что вышел из операционной. Может быть, он у Сабуровой? У Сабуровой? Академик Сабурова никогда не бывает по воскресеньям в институте. По воскресеньям она всегда на даче. Ну, надо же человеку когда-нибудь отдохнуть. Извините. Не ответив, Корзухина проходит в здание клиники. Виктория, пойми, что это логично. Не ты, а он. Он должен искать тебя. И потом я не понимаю, что особенного произошло. Ведь ты же говоришь, что все его вещи дома. Но нет бритвенного прибора. Ну и что же? Если мужчина, уходя из дому, забирает бритвенный прибор, при этом не едет в командировку, значит, это серьезно. Ну что ж, тем лучше. Да, он никогда не приносил тебе счастья. Эту маленькую прерогативу приносить счастье он всегда оставлял за тобой. Но мне это доставляло радость. быть ему полезной. Мне. Послушай, Виктория, ты давно еще со школьной скамьи была для меня эталоном женщины. Плохой комплимент, Тимур. Мне кажется, мужчины предпочитают не эталон, а скорее отклонение от эталона. Виктория. Пойдем, поищем Мартына в административном корпусе. Виктория и Кочергин уходят. Появляется Сабурова. Она идет медленно, потом останавливается, долго стоит молча, без движения, подставив усталое лицо солнцу и полузакрыв глаза. Такой ее и видит вернувшаяся Корзухина. Ой, что вы на меня возрели, словно я снежный человек или летающая тарелка. А сегодня какой день? Воскресенье, а что? Да нет, я просто так. Извините. Из глубины сада медленно выходит Александр Михайлович Рощин. Александр Михайлович, дорогой, я вас нынче не видела. Здравствуйте. Ну, как мы себя чувствуем? Ну, как счастливец, выигравший в вещевой лотерее не пианино, не москвич, а целую планету. Вы ее и выиграли. Превосходнейшая у вас профессия дарить людям целые планеты. Да, ну это только если смотреть со стороны. Да, да, конечно, конечно. Когда переступаешь порог больницы, сразу сталкиваешься с человеческим горем. Да, с этими глазами, в которых страх, мольба, вопрос. Они преследуют тебя всюду, здесь, дома, даже во сне. Ой, сегодня у меня была ночь. Я ругалась, проклинала себя, теряла надежду. Мой больной погибал на операционном столе. Несколько раз погибал. Все было. Даже остановка сердца. Ну и как он теперь? Обошлось, пока, слава богу. Да, если вот случилось непоправимое, голова бы сейчас разрывалась от страшного вопроса. Что это была, неизбежность или твоя ошибка? Да. Какого лешего все это вам говорю в такой чудный день? Знаете, Анна Степановна, вот когда побываешь там, на грани жизни, вернешься обратно, то невольно начинаешь думать, а как ты жил? Ведь каждый из нас ежечасно ведет трудную внутреннюю борьбу с незримым противником. Незримым? С кем же? Но в нас живет наш собственный двойник. Это вы кого же имеете в виду? Ну, в любом из нас притаился себелюбец, угодник, карьерист, трус, трясущийся за собственное благополучие. И вот этот вот маленький ринг, именуемый сердцем, это же ведь место самых жестоких схваток, где твой противник ты сам. И вам приходилось проигрывать сражения? Ну, с кем не случалось минут слабости. Но вот это вот преодоление самого себя, вот это, наверное, есть самое стоящее в человеке. Анна Степановна, консилиум собрался, ждут вас. А, иду. Ну, гуляйте, гуляйте. Что, в консилиум зале? Да. А, ну, сейчас еще. Александр Михайлович, а ваша прогулка затянулась. Сейчас, сейчас. Еще минуточку. Сегодня утром приходила ваша жена. Вы спали или притворялись? Притворялся. Ай-яй-яй. Она ж такая красивая женщина. Все врачи и сестры убегают в коридор посмотреть на нее, когда она приходит. Зачем нищему страннику такой пышный дворец? Но она же немыслимо красива. Деточка милая, что из того, что башмаки красивые, если они жмут? И кроме того, мне уже за 50. 50? Подумаешь, такая мелочь. Да-да, да. Вы правы, правы. Для настоящего мужчины норма не 50, а это... 150. Ух, какое сегодня солнце. Такого уже лет 100 не было, или даже 200. Вы хотели сказать что-то другое. Что? С чего вы взяли? А у вас все написано на лице. И кроме того, я научился вас понимать, сколько часов вы провели у моей постели.